«Господин Со, шабашник с далеко идущими планами. Одна из наиболее ярких особенностей Северной Кореи Ким Чен Ына – строительный бум. Самые заметные проявления этого бума, пожалуй, новые жилые массивы в Пхеньяне. Однако строительство идет не только в столице. И если практическая ценность пхеньянских новостроек, которые нередко возводятся из престижных соображений на бюджетные деньги и используются в пропагандистских целях, порой бывает несколько сомнительной, то за пределами столицы ситуация иная. Строительный бум в глубинке обеспечивается частными инвестициями и регулируется рыночным спросом. Поэтому возводимые там дома скромнее столичных, но они вполне пригодны для жилья. И, безусловно, их возведение экономически оправдано, так как отражает реальные потребности местного населения и наличие платежеспособного спроса, а не амбиции политиков и фантазии пропагандистов. Итак, могу познакомить вас, уважаемые слушатели, с господином Со, который в середине 2010-х работал на строительстве в одном крупном провинциальном городе. Господин Со – один из тех немногих беженцев, кто давно и тщательно готовил свой побег на юг. Еще подростком он стал слушать южнокорейское и иное зарубежное радио и со временем начал испытывать глубокие сомнения как по поводу будущего Северной Кореи, так и по поводу своих перспектив в северокорейском обществе. В результате он задумался о побеге и стал планомерно к нему готовиться, что, вообще говоря, очень нетипично, ибо большинство беглецов принимает решение о побеге импульсивно, обычно уже находясь в качестве гастарбайтера в Китае. На каком-то этапе Со переехал в соседний город и нанялся там на стройку, чтобы заработать денег для обеспечения своего будущего побега. Он провел там 2,5 года. С формальной точки зрения господин Со считался студентом, находящимся в академическом отпуске, и это спасало его от слишком пристального внимания со стороны полиции. В КНДР студенту вполне допустимо жить в доме родственников или друзей, в свободное от учебы время. А поскольку речь шла не о Пхеньяне, то особых проблем с регистрацией и пропиской у него не возникло. Приехав в город, господин Со снял комнату с трехразовым питанием в доме у местной семьи. Кормили его хорошо, поскольку этот почти приграничный город, будучи центром легальной и нелегальной торговли с Китаем, был одним из самых процветающих в Северной Корее. Так Со 3 раза в день ел рис. В других частях страны это все еще роскошь. Почти каждый день рыбу, а по выходным даже свинину. Учитывая качество питания и размеры комнаты, проживание, естественно, обходилось недешево. 200 китайских юаней, примерно 35 долларов США в месяц. Это примерно половина среднего на тот момент заработка в Пхеньяне. Но Со, как мы увидим, мог себе позволить подобные условия. То, что цена была указана в юанях, тоже неудивительно. После провала валютной реформы 2009 года никто в КНДР не доверяет местной валюте. Поэтому северокорейские деньги в регионе используются только для мелких сделок. Господин Со нашел работу в небольшой компании, которая занималась отделкой жилых помещений. Домов в городе строилось много, и бизнес процветал. В компании было 6-7 постоянных работников, а при необходимости она набирала людей со стороны. Так что, по сути, она была, как бы сказали у нас в позднесоветские времена, бригадой шабашников, хотя и необычно хорошо организованной. Официально бригады, в которой работал господин Со, конечно же, не существовало, а все ее работники, включая хозяина, были якобы трудоустроены на различных государственных предприятиях. На своих официальных рабочих местах они, разумеется, не появлялись, а вместо этого делали так называемые платежи 3 августа, откупной взнос в бюджет того предприятия, на котором они номинально числились. В сущности, это цена, которую нужно заплатить за то, чтобы быть легально безработным, или точнее, работать в негосударственном секторе экономики. Хотя в пропагандистских журналах любят помещать фотографии семей, въезжающих в полностью обустроенные и меблированные квартиры, в действительности в Северной Корее новые квартиры сейчас передают жильцам абсолютно пустыми. В них нет буквально ничего. Ни обоев, ни окраски, ни водонагревателей. Зачастую нет даже раковин и прочей сантехники. Только голые цементные или кирпичные стены. Считается, что после покупки квартиры ее владелец полностью обустроит ее сам, в соответствии с собственными вкусами и финансовыми возможностями. Именно внутренней отделкой таких новых квартир занималась бригада, где работал Со. Любопытно, что зажиточные семьи часто покупали не одну, а две смежные квартиры на одном этаже, чтобы потом объединить их и превратить в одно большое жилое пространство. На первом этапе глава компании решал с владельцами квартир, каким должен быть интерьер. В качестве образцов ему обычно служили иллюстрации из китайских каталогов и журналов. Влияние Китая на современный северокорейский быт огромно, и в приграничных районах страны это влияние ощущается особенно сильно. Китай, чтобы не говорила официальная пропаганда, считается воплощением современного вкуса и высокой моды. В некоторых случаях хозяева квартир даже ездили в Пекин, чтобы познакомиться с новейшими трендами китайской архитектуры и дизайна интерьеров. Но сначала здание нужно построить. В провинциальных городах нет необходимости в высотных зданиях, да и с экономической точки зрения они не особенно рентабельны. Сейчас нормой стали 5-7-этажки. Строительство жилых домов последние десятилетия всегда является смешанным, частно-государственным проектом. В роли застройщика выступала государственная организация или предприятие, но деньги на строительство давал пул местных богатых бизнесменов. По окончании работ квартиры продавались, а полученная прибыль делилась между инвесторами. Государственный застройщик часто получал свою долю квартирами. А обычно строительство здания занимало год или чуть больше. После завершения основного цикла работ в дело вступал господин Со и его коллеги. Они занимались покраской, штукатуркой и плиточными работами, устанавливали водонагреватели и емкости для воды. Такие емкости, которые внешне напоминают большие цементные ванны, необходимая деталь интерьера северокорейских санузлов, которая позволяет комфортно существовать в условиях частых перебоев в работе водопровода. Еще через пару месяцев здание готово принять первых жильцов. Поскольку Северная Корея формально не признает частную собственность на дома, за небольшими исключениями, которые не имеют отношения к нашей истории, квартиры продаются неофициально. Новый владелец квартиры получает не свидетельство о собственности, а справку о регистрации по месту жительства, такую же, как и те счастливчики, которые получают квартиры от государства бесплатно. Однако это владельцев не сильно волнует. Повсеместно считается, что право собственности и право проживания отличаются не так уж сильно. Господин Со, будучи простым рабочим, не знает, сколько квартир в типичной новостройке выделялось формальному государственному застройщику, а сколько – получастных инвесторов. Тем не менее, он считает, что частные инвесторы получают значительно больше половины новых квартир. Устраиваясь на эту работу, господин Со был новичком в строительном деле, хотя и обладал некоторыми необходимыми базовыми навыками. Поэтому первые несколько месяцев он выполнял неквалифицированную работу, получая 400 юаней в месяц и считаясь подсобным рабочим. Затем он постепенно освоил ремесло, и к тому моменту, когда он расстался с бригадой, его ежемесячная зарплата составляла 700 юаней, чуть более $100 США. Самые высокооплачиваемые работники его бригады регулярно получали 1200 юаней, или почти $200 в месяц. Даже по стандартам процветающего приграничного города и с учетом дорогого жилья, которое снимал господин Со, это был хороший доход. Правда, и работа была очень тяжелой. 12-часовой рабочий день считался нормой. Как мы знаем, господин Со не собирался посвятить карьере отделочника всю свою жизнь. Немного подзаработав, он в один прекрасный день уехал из города. Через некоторое время он благополучно перешел границу, а затем, как и планировал, оказался в Южной Корее. Высокая кухня по-кимирсеновски. Корейцы, как, кстати, и другие народы Восточной Азии, очень любят есть вне дома, и посещение ресторана – одна из самых распространенных форм досуга в стране. В этом отношении север не сильно отличается от юга. Конечно, на севере гораздо труднее найти приличный ресторан, но это не означает, что в северокорейских городах хороших ресторанов нет вообще. Напротив, они там были всегда, даже во времена высокого кимирсенизма, когда дела в сфере обслуживания обстояли, скажем прямо, не лучшим образом. Как можно было ожидать, в области общественного питания переход к рыночной экономике ознаменовался заметным улучшением ситуации, которая и до этого была не такой уж плохой. Во времена Ким Ир Сена, то есть до начала 1990-х годов, кулинарные традиции Северной Кореи определяли два ресторана – Анюгван и Чхоннюгван, которым в системе официальной кухни был тогда придан совершенно особый статус. Анюгван, или в буквальном переводе «павильон у Яшмового потока», расположен на левом берегу реки Таданган. Он открылся в 1960 году и с тех пор уже полвека остается важной достопримечательностью северокорейской столицы. Это большое здание, выполненное в подчеркнуто традиционном стиле, располагает множеством помещений, включая специальные банкетные залы, и вмещает до 2000 посетителей. Анюгван официально считается главным хранителем традиций корейской кухни и своего рода живым музеем кулинарного искусства. Ресторан даже направлял в сельскую местность специальные исследовательские группы собирать данные о традиционной корейской кухне, чтобы представить новые блюда в меню. Чхоннюгван, или павильон у свежего потока, пользуется почти такой же известностью. Он был открыт намного позже, в 1980 году, в новом здании на берегу небольшого, но капризного притока Тадангана, реки Патханган. На первом этаже ресторана – большой общий зал, а на втором – малые обеденные и банкетные залы. Оба ресторана специализируются на традиционной кухне, причем особое внимание уделяется холодной гречневой лапше нанмён. Традиции приготовления пищи в Северной и Южной Корее несколько отличаются, но южнокорейские гости обычно высоко оценивают те блюда, которые подают в обоих этих ресторанах. На юге Анюгван и Чхоннюгван порой называют массовыми доступными ресторанами. И это, в принципе, верно. Однако это не означает, что до начала 1990-х любой желающий мог просто так взять и зайти туда, чтобы заказать порцию холодной лапши. Во времена Ким Ир Сена доступ в эти рестораны был своего рода привилегией и, следовательно, нормировался. Попасть туда можно было только со специальным талоном, добыть который было непросто и который давал право на одно основное блюдо. Правда, если человек был готов платить валютой или пакунтонами, валютными чеками, то доступ в ресторан для него был свободным. Остальным талон на вход в храм высокой кулинарии приходилось добывать. Существовало несколько способов стать обладателем талона, и, что немаловажно, с течением времени эти способы менялись. В 1980-е, например, можно было встать рано утром и прийти к ресторану заранее, часам к 5 утра, чтобы, оказавшись в очереди среди первых, купить талон в кассе. Талоны также могли выдавать по месту работы или по месту жительства через народные группы Инминбан. Наконец, талоны можно было достать по блату или у спекулянтов. Впрочем, и еда, и талоны стоили немного. В те времена, то есть до начала 1990-х, основные трудности потребителя были связаны не с ценой услуги, а со сложностью доступа к ней. Ситуация изменилась в годы трудного похода, так как в условиях постепенного вползания страны в рынок доступ в рестораны, в том числе и самые престижные, упростился. Для тех, конечно, у кого имелись деньги. Талоны, кстати, существуют и поныне. Их по-прежнему распределяют среди жителей столицы, и ими, как и раньше, торгуют спекулянты. В 2018 году талон на чашку очень вкусной лапши официально стоил 3000 вон, или около 35 американских центов, но у спекулянтов он продавался в 5-8 раз дороже. В крупных городах за пределами столицы при Ким Ир Сене действовали свои аналоги двух пхеньянских тяжеловесов. В каждом крупном северокорейском городе есть свой особый ресторан. Их названия обычно заканчиваются на слоге «как» и «кван». Оба эти корня имеют китайское происхождение. Их можно условно перевести как «павильон» или «зал». Фирменные блюда северокорейской кухни – это холодная лапша из гречки нэнмён и, конечно же, собачье мясо. Кстати, в Северной Корее его не называют собачьим мясом – кэкаги. Сам Ким Ир Сен когда-то посчитал это название слишком вульгарным и переименовал его в «сладкое мясо» или «танкаги». В Северной Корее, в отличие от Кореи Южной, нет комплексов, связанных с поеданием собачьего мяса. На мой взгляд, это правильная позиция, так как поросенок Вася, из которого получается такой замечательный шницель, ничуть не глупее собачки Шарика. Например, в июле 2015 года газета «Надон Синмун» сообщила, что 23 июля в Пхеньяне прошел общенациональный конкурс по приготовлению блюд из собачьего мяса. Организовала это мероприятие Корейская ассоциация кулинарии при поддержке столичных и местных органов власти. Участвовали лучшие повара, специализирующиеся на собачатине. Блюда готовили прямо на месте, в самом ресторане, в котором проводился конкурс. Ресторан «Пхеньян Мёнок». Повара с мест показывали свои исконные способы кулинарной обработки песиков. Результаты конкурса оказались довольно предсказуемы. Первое место занял шеф-повар специализированного ресторана сладкого собачьего мяса в Пхеньяне. На втором месте оказался представитель Чхоннюгвана. Еще одним блюдом высокой кухни в КНДР считается синсалло. Нечто вроде солянки, которую делают прямо в присутствии гостя в специальном устройстве, несколько напоминающим наш самовар. Когда-то это блюдо считалось частью дворцовой и особо торжественной кухни во всей Корее, но в наши дни оно почти исчезло на юге, сохранив при этом свою популярность на севере. Для того, кто жил в Советском Союзе, а также Северной и Южной Корее, очевидно, что северокорейская ресторанная кухня подверглась сильнейшему влиянию русско-советской гастрономической традиции. Меню северокорейских ресторанов, например, часто включает привычные россиянам салаты, наследие советских времен, тяжелые и высококалорийные, обильно сдобренные майонезом. Некоторые ресторанные блюда хорошо знакомы россиянину. Например, салат оливье, который известен в Северной Корее как картофельный салат или запеканка. С другой стороны, блюда, которые подают в северокорейских ресторанах, заметно отличаются от сеульских, даже если называются они точно так же. Интерьеры северокорейских ресторанов тоже напоминают мне мою молодость, которая прошла в СССР 1970-х и начало 1980-х. Полумрак и неоновый свет, скатерти и несколько несочетающаяся мебель. Ресторанная индустрия КНДР была одной из первых, куда вернулась частная инициатива. Это произошло весьма рано, в самом конце 1980-х годов, когда государство все еще контролировало экономику в целом. Впрочем, настоящее наступление частного капитала в сфере общественного питания началось позже, во времена трудного похода. В годы голода большинство официальных ресторанов закрылось, но примерно с 1998 года они в немалых количествах опять стали появляться на улицах северокорейских городов. Новые рестораны в своем подавляющем большинстве были частными, или скорее, частными под государственной крышей. На таких ресторанах обычно можно увидеть таблички с указанием, какому государственному ведомству принадлежит данная точка общепита. В большинстве случаев то, что написано на этих табличках, не соответствует действительности, ибо ресторан является частным. Однако, поскольку ведение и ресторанного, и любого другого бизнеса в Северной Корее нелегально, владельцам приходится договариваться с местными чиновниками. Они регистрируют свой ресторан так, будто он принадлежит соответствующему государственному ведомству, хотя на самом деле это частное предприятие. За регистрацию фактически владелец-подрядчик вносит регулярные платежи в бюджет. Схема обычная для современного северокорейского частного бизнеса. Проследить, как работает эта система, можно на примере госпожи Ро. Бывший преподаватель провинциального северокорейского вуза, Ро в конце 1990-х осталась вдовой. К тому моменту небольшой опыт ведения частного бизнеса у нее уже был. Как и большинство северокорейских женщин, она при случае подрабатывала мелкой торговлей, хотя зарплата мужа-силовика, в общем, обеспечивала ее семье относительно спокойное существование. Когда она взялась за открытие ресторана, на помощь к ней пришли друзья мужа. Они дали госпоже Ро 3000 долларов, которых хватило, чтобы вместе с подругами открыть в городе ресторан. Госпожа Ро и ее подруги-партнеры проработали вопрос в местной администрации, сотрудников которой пришлось немного простимулировать наличкой. Ресторан был зарегистрирован как государственное предприятие общепита и располагался в помещении столовой, закрывшейся несколькими годами ранее за нерентабельностью. Подруги за свой счет отремонтировали помещение, приобрели мебель и кухонное оборудование, наняли официанток, поваров и кассиров. Подразумевалось, что часть выручки они будут сдавать местному управлению общепита, а оставшиеся деньги делить между собой. Так оно и получилось. В результате госпожа Ро и ее семья зажили безбедно. Любопытно, что в отличие от многих иных видов частного бизнеса, которые уже четверть века работают в серой зоне, ресторанный бизнес частично легализован. У описанной ранее схемы в применении к ресторанам есть устоявшееся название, которое иногда встречается в официальных публикациях и документах. Такие частно-государственные рестораны называются «хабыджесиктен», то есть рестораны на договорных началах. В частном порядке северокорейские чиновники признают, что сейчас к этой категории относится большинство ресторанов Пхеньяна. Хотя славные Анюгван и Чхоннюгван сохраняют свой государственный и во многом особый статус. Парадоксальным образом экономический кризис стал в Корее началом ресторанного бума. Ресторанов в крупных северокорейских городах сейчас много, и они отнюдь не пустуют. Правда, доступны они далеко не всем. Трапеза в хорошем ресторане в 2015-2018 годах обходилась в 10-15 долларов, в то время как фактический среднемесячный доход по Пхеньяну в это время составлял примерно 60-100 долларов на семью. Одно из тех мест в новом Ким Чен Ыновском Пхеньяне, которое мне весьма нравится, это третья столовая Тэдон, которая находится в паре сотен метров от монумента Идей Чучхе, символа старой Северной Кореи времен великого вождя Ким Ир Сена. Она располагается в отдельном трехэтажном здании, первый этаж которого занимает большая аптека, а второй – магазин промтоваров, принадлежащий той же фирме Тэдон, которая контролирует ресторан, скорее всего, через частного инвестора-подрядчика. Но такие детали мне неизвестны. Третья столовая Тэдон – это очень неплохая пивная, которую можно было бы переместить в Москву. Она вообще стала едва ли не первым, увиденным мною за десятилетия, заведением современного северокорейского общепита, которое без всяких скидок можно представить и в Европе, и в любой развитой стране мира. В 2017-2018 годы там подавали 7 сортов пива, включая темное пиво местного производства. В зале стоят массивные деревянные столы. Пиво наливают по правилам в стеклянные кружки. И все вообще выдержано в хорошем европейско-немецком стиле. При том, что автор этих строк не слишком любит пиво, в третьей столовой Тэдон этот напиток понравился даже ему. Кстати, той же фирме Тэдон принадлежит и один из главных брендов пхеньянского пива. Среди публики преобладают капитаны нового бизнеса, новые северокорейцы, в основном мужчины 40-50 лет, с характерным плотным телосложением, очень похожие на китайских мелких и средних бизнесменов, с той лишь разницей, что это корейцы. Сопровождают их женщины примерно такого же возраста, одеждой и прической, похожие на китайских матрон из умеренно богатых семей. Культурное влияние китайской буржуазии на буржуазию северокорейскую неизбежно, ведь почти все сделки частный бизнес КНДР заключает либо с Китаем, либо при его посредничестве. Понятно, что цены в третьей Тэдонской высоки – 5-10 долларов на человека, и ее посещение пока по карману только представителям северокорейской буржуазии и связанным с ними бюрократам. По соседству работает несколько новых кафе. Примерно с 2010 года кофе постепенно распространяется по стране, превращаясь в любимый напиток элиты. Стоит одна чашка в хорошем кафе примерно 4-5 тысяч северокорейских вон, то есть 50-60 американских центов. Впрочем, это только начало. Со временем, можно полагать, подобные заведения станут более доступными. Если траектория, по которой при Ким Чен Ыне движется страна, не изменится в обозримом будущем, что, увы, вполне может случиться, то лет через 10-15 в такое кафе или пивной ресторан сможет прийти обычный человек.